Глава 6. В японском клубе и ресторане «Контьёра» Акино и Марика не оказалось. Заехали и в аптеку на Маунакиа-стрит. Выяснилось, что корейца, владельца аптеки, арестовали 3 дня назад и что Хаями Марика в последнее время совсем не показывалась. Весь день Уайт и сержант Остенборский ездили по всем пунктам, где были собраны японцы, и проверяли списки. К вечеру они вернулись в школу. Во дворе еще сидели японцы, женщин и детей уже не было. Пейдж уже рассортировал большую часть задержанных. Уайт прошел в учительскую на 3-м этаже и нашел там Шривера. Он брился. «Ну как?» – спросил Шривер. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Сейчас поехали за Акино». «Нашли его?» – вскрикнул Уайт. «Я припугнул Кита, и он сказал, где прячется Акино». «А где Марика?» – с трудом выговорил Уайт. «Узнаем от Акино. Идите, подкрепитесь. Может быть, придется провести еще одну бессонную ночь». «Между прочим, я проверил по всем линиям и выяснил, что Марика никакого отношения к секретной работе ни у нас, ни у японцев не имела. Но Уолш почему-то считал ее японским агентом, а Кита и Акино – нашим». Уайт пошел в подвальный этаж, где была устроена столовая. Выпил 2 чашки густого черного кофе и сейчас же вернулся наверх. Он спросил у Шривера, «А как вы ухитрились откупорить Кита?» «Я предъявил ему копии его шпионских телеграмм о состоянии гавани и сказал, что общественное мнение Америки крайне возбуждено предательским нападением на Пёрл-Харбор и гибелью многих тысяч мирных жителей в результате взрыва складов с боеприпасами». «А сколько погибло?» «Насчет взрыва складов и гибели жителей я симпровизировал. Я сказал еще, что американцы требуют предельно сурового наказания тем, кто, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, проводил шпионскую работу и обеспечил успех бандитского нападения. Поэтому придется вас, уважаемый генеральный консул, отправить на электрический стул. Это почти неизбежно». Он тогда спросил, почему я употребил слово «почти». Я пояснил, если он ответит на некоторые наши вопросы и окажет тем самым содействие в выяснении некоторых фактов, то сможет рассчитывать на нашу признательность, которая выразится в том, что мы приложим все старания к тому, чтобы... и так далее. Словом, наша беседа пошла в нужном направлении. Затем мы пообедали вместе, нам привезли обед из китайского ресторана. Потом я опять стал говорить о том, что общественность требует его смерти и какие мнения высказывают конгрессмены. В конце концов, к вечернему чаю Кита спустил флаг. Стал понемногу выдавливать из себя показания. Сказал, где надо искать Акино. Мы послали людей, недавно мне позвонили. Акино арестован. Уайт стал рассказывать о своих безуспешных поисках. Его рассказ был прерван шумом машины, въехавшей во двор, криками и звоном разбитого стекла. Шривер торжественно объявил: «Акино-сан, собственной персоной!»